«Да, это в самом деле трогательно», — сказал управляющий, и на глазах у него показались слезы. Он кивнул головой старику, который тоже кивнул ему, и стал, улыбаясь, потирать руки. «Когда человек намается, как я, и к тому же не очень хорошо себя чувствует, потому что у него ноет почка, такие слова просто трогают. Не может ли нам во имя Сета, — повернулся он к своим писцам, — понадобится один молодой раб, скажем, зажигать светильники или опрыскивать пол? Как ты думаешь, Хамат?» — сказал он долговязому писцу с опущенными плечами и с несколькими тростинками за каждым ухом. «Не может ли он нам понадобиться?» Писцы стали нерешительно жестикулировать, они выражали свои колебания, выпячивали губы, втягивая голову в плечи и приподнимая руки. «Что значит «понадобится»?» — ответил тот, кого звали Хамат. «Если это значит «нельзя обойтись», то мы вполне обойдемся без него. Но понадобится может и то, без чего легко обойтись. Все зависит от цены. Если этот дикарь хочет продать тебе раба-писца, то гони его прочь, ибо нас и так достаточно, и никто нам больше не нужен и не может понадобиться. Но если он предлагает тебе раба, который бы ходил за собаками или прислуживал в бане, то пусть назовет свою цену». «Итак, старик, — сказал управляющий, — поторопись, за какую плату продашь ты сына колодца?» «Он твой, — отвечал старик, — поскольку мы вообще заговорили о нем, и ты спрашиваешь меня о его обстоятельствах, он уже принадлежит тебе. Мне право не пристало определять стоимость подарка, которым ты, как я вижу, собираешься меня одарить. Но если ты велишь, павиан садится возле весов. Кто нарушит меру и вес, того изобличит сила луны. 200 дебенов меди — вот как надлежит оценить этого слугу ввиду его необыкновенных качеств. А лук и вино из хазати ты получишь в придачу, как дар и привесок дружбы». Это была очень высокая цена, тем более что дикорастущему аскалунскому луку и широко потребляемому финикийскому вину старик весьма благоразумно придал характер довеска, и, собственно, весь запрос относился к молодому рабу Азарсифу. Да, это была дерзкая оценка, даже если признать, что из всех товаров странствующих купцов, не исключая и знаменитых смол, в Египет стоило везти один только этот. И даже если стать на ту точку зрения, что вся торговля измаильтян была только придачей, и что самый смысл их жизни состоял единственно в том, чтобы во исполнение неких замыслов доставить в Египет мальчика Иосифа, не отважимся утверждать, что хотя бы смутное подозрение такого рода могло шевельнуться в душе старика-минейца. Управляющему Монткау, во всяком случае, подобные представления были совершенно чужды, и вполне вероятно, что он сам запротестовал бы против такой завышенной оценки, если бы его не опередил своим вмешательством почтенный карлик Дуду. В полную силу посыпались у него возражения из-под прикрытия верхней губы, и во всю прыть забегали перед грудью кисти его коротеньких ручек. «Это смешно», — сказал он, — «это в высшей степени и да нельзя смешно, управляющий. Отвернись же во гневе. Этот старый мошенник имеет наглость говорить о какой-то дружбе, как будто, возможно, дружба между тобой, египтянином, возглавляющим мнение великого мужа, и дикарем песков. Что же касается его торговли, то это просто капкан, ловушка за этого пентюха». И он протянул ладошку к Иосифу, возле которого уже пристроился, да, «за этого паршивца пустыни, за этот подозрительный хлам. Он просит не больше, не меньше, как 200 дебенов меди. А малый, по-моему, очень и очень подозрителен, хоть он и ловок болтать. О прохладных мхах и журчащих источниках кто знает, за какие неискоренимые пороки он был в действительности наказан знакомством с ямой, откуда якобы извлек его этот старый плут. Вот тебе мое слово. Не приобретай этого шалопая. Вот тебе мой совет. Не покупай его для Петепра, ибо тот не поблагодарит тебя за такое приобретение». Так говорил Дуду, смотритель нарядов. Но вслед за его голосом послышался голосок, похожий на стрекотание кузнечика. Это был голос маленького боголюба в праздничном платье визиря, который стоял рядом с Иосифом с другой стороны. Юноша оказался между обоими карликами. «Купи, Монткау!» — зашептал он, привстав на цыпочки, купи этого мальчика из страны песков».